Вот, указал я на свою нечисть, а после попросил: Гриша, покажи еще раз. Бес послушался. Он сделал несколько шагов вперед, вытащил руку из мешка, словно стеснялся теперь своей конечности, и продемонстрировал, что может без всякого клея момента удерживать предметы ладонью. «Ветте?» – спросил Леший, и будто бы даже не посмотрел, как я кивнул. Он приблизился к заходящемуся в плаче бесу, пощупал его руку возле предплечья, стараясь не коснуться пера, понюхал воздух, подцокал языком и укоризненно покачал головой, а после погладил Гришу между рогов, и бес будто бы даже успокоился. Правда, когда Леший повернулся ко мне, взгляд его был серьезным как никогда. «Все очень плохо, Матвей», глава 19. Меня уже давно не удивляло, что я с ужасающей периодичностью попадаю в разные неприятные ситуации. Человек, как известно, со временем привыкает даже к виселице. Но вот действия Лешего искренне изумили. Батюшка неожиданно забрал перо у беса, будто это была обычная игрушка, а не проклятый артефакт, после чего кивнул словно сам себе. «Вещи не трогай», — наказал он Грише, — «а то опять прилипнешь». Затем Леший принялся внимательно разглядывать вещицу, которой теперь владел. Осматривал долго, но вместе с тем я понимал, сейчас высшая лесная нечисть использует точно не глаза. «Матвей, у тебя вроде меч был», — неожиданно обратился ко мне Леший. «Ну», — согласно протянул я, все еще не придя в себя после скоропалительных действий лесной нечисти. Батюшка неторопливо положил руку с прилипшим артефактом на пень, и мне это как-то сразу не понравилось. «Руби», — приказал он. «Батюшка, может, не надо?» «Матвей, хватит вести себя как девка на выданье. Сказали тебе руби, значит, руби». Я судорожно выдохнул и достал со слова меч. Тот слегка завибрировал, предвкушая скорую жертву. А мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Нет, Леший же не сошел с ума. И если он сказал, что надо поступить именно так, значит, на то есть свои причины. Размах, удар, брызги крови и тяжелое кряхтение Лешего. Я с ужасом смотрел на отрубленное запястье, которое сочилось странной жидкостью. Она больше походила на древесный сок, чем на кровь, только невероятно густой и темный. «Ну чего смотришь?» — поднялся Леший. «Конечности не зубы, отрастут». У людей немножко другая поговорка. Но вместо продолжения разговора батюшка указал на перо, оставшееся в руке. Создавалось ощущение, что либо оно ожило, всеми силами пытаясь выбраться наружу, либо попало под порыв шквалистого ветра. Так продолжалось до тех пор, пока перо не вырвалось и случайно не прилипло к ноге Лешего. Тот грустно вздохнул и взял его здоровой рукой. «Так я и думал. Рубежное проклятие, оно вроде заклинания, только проще, злее и действеннее», — пробормотал Леший. «Так ведь нельзя их накладывать, батюшка», — пришел в себя Гриша. Видимо, отсутствие ярких болевых ощущений помогало бесу лучше думать. «Еще в прошлом веке великий князь запретил», — продолжил он для нас, дремучих, «столько народу из-за проклятий померло. Нет, пользоваться можно, но с особого разрешения великого князя. Вот только сколько живу, редко о таком слышал. Значит, в Этте нашли того, кто накладывает проклятия на их контрабандные артефакты. Суровые ребята, что тут скажешь», — заключил я. «Перед законом все равны, но некоторые равнее. Либо им просто плевать на правила. Уж если они против воли воевода и великого князя пошли, чего уж мелочиться», — хмурясь, ответил Леший. Было видно, что владение артефактом тоже не приносит ему особого удовольствия. «Баламышка, поди сюда». Гриша с некоторой опаской приблизился к Лешему, хотя по виду было понятно, что моя нечисть сейчас в гораздо большим желанием посидела бы в машине. «Держи свою штуковину», — протянул он перо бесу. Тот быстро замотал головой, даже вроде как собирался сбежать, да словно врос в землю. Оттого получилось комично. Верхняя часть Гришиного туловища пыталась развернуться, а нижняя не слушалась. Вот только меня это почему-то не веселило. Совсем. «Ну будет». Леший положил культю, которая уже затянулась, на голову бесу, и тот почти сразу послушно выпрямил руки перед собой. Нифига себе нейролингвистическое программирование. «Я в своем лесу над многими людьми и нечистью власть имею», — объяснил мне батюшка. «С рубежниками сложнее, конечно». Когда перо перекочевало обратно в руки Гриши, Леший уселся на пень, да так, словно с десяток глубоких корней выкорчевал или пару ватаг чертей по лесу гонял. «Вот, что я тебе скажу, Матвей, плохо дело. Избавить от этого проклятия может только тот, кто его наложил. Либо другой, к примеру, знающие особое слово. Особое слово, ну да, не слышал разве раньше рассказы, как идет одинокая женщина темной стороной, и чувствует, что за ней вроде кто-то наблюдает. Возьмет она выматерится, и сразу полегчает. Брань ведь она не просто хула и желание обидеть. Часто в ней прятались особые слова и хранилась сила. Это чего, мне Гришу материть, не знаю, Матвей, то раньше было, как сейчас, непонятно. Но что особое слово есть, это точно. Иначе как бы в эти вещицы свои забирали, боюсь только, как бы слово чухонским не оказалось. Что до проклятия, то оно особое, сильное, плохое, сжигает тебя изнутри, да боль от него адская. Его разве что передать можно. Причем, сделать это легко, как видишь. Вот он будто бы и выход. Передать кому-то артефакт, чтобы снять проклятие с Гриши. Леший задумчиво посмотрел на меня, чуть поколебался и кивнул. А что же тогда будет с этим чужим существом? Ведь я, получается, обреку его на муки и смерть. Вместо ответа батюшка развел руками, а затем добавил. Хороший ты человек, Матвей. Через то всю жизнь страдать и будешь. Но смотри, если ничего не придумаешь, сгорит твой бес. Если не хочешь никому плохо делать, езжай к Ветте, и им сдавайся. Я нахмурился. Да, этот вариант был тоже далек от того, что бы я хотел сделать. Тогда вся эта схема будет называться самым глупым ограблением века. Думаю, ее даже включат в учебники следователей как пример невероятного идиотизма. Меня не покоробило, что леший вернул артефакт бесу. Батюшка действительно сделал, что мог, даже рукой пожертвовал. Остановиться героем и умирать ради непонятной нечисти в его планы точно не входило. Жестко, но предельно логично. «Делать что будешь?» – спросил наконец он. «Думаю, направление про Ветти ты задал правильное, разве что здесь имеются определенные нюансы», – ответил я. «Надо только для начала заглянуть к моему компаньону. Что удивительно, в моей голове и правда стало складываться какое-то подобие плана. Как там говорят, в стрессовых ситуациях все ресурсы организма мобилизуются. Вот очень похоже на то. Спасибо за все, батюшка», – поклонился я, – «и прости за руку». Само собой, извинения были лишними, ведь это леший попросил отфигачить ему конечность. Но для меня стало очевидно, что все это батюшка делал, чтобы помочь мне. «Мелочи», — отмахнулся леший. «Я после битвы с тем рубежником на краю своих владений отошел, будто даже сильнее стал. Промысел обновился, а тут совсем пустяки. На том и попрощались. Я бережно, чтобы действительно чем-нибудь не задеть артефакты, пропустил шипящего от боли беса в машину, после чего сел за руль и направился в Выборг, и по пути рассказывал Грише о своем замысле. Вообще, давно заметил, что это очень даже удачная практика. Если в чем-то сомневаешься, просто начни это все проговаривать вслух, или на крайний случай напиши на листке, и сразу станет ясно, хорошо ты все придумал или нет. Учитывая, что бес был меньше всего расположен слушать мои гениальные мысли, пришлось пересказывать одно и то же несколько раз. К тому же, я еще требовал от Гриши ответов, и только когда понял, что он все услышал и осознал, в какой-то мере успокоился. Нет, от мук подопечного до сих пор на душе скребли кошки. Но когда знаешь, что есть возможность все это прекратить, становится чуть легче. Да, иногда приходится пострадать, чтобы потом с облегчением выдохнуть. Бывает, к примеру, бежишь через несколько кварталов с одной единственной мыслью, лишь бы успеть. Вламываешься в комнату для раздумий и уединения, снимаешь портки, садишься, смахиваешь каплю пота со лба и искренне радуешься жизни. Куда уж там сексу или вкусной еде, от них ты столько дофамина точно не получишь. Еще, пока мы ехали, я попробовал нащупать особое слово, путем перебора мата. Я не знал, надо было ли ругаться просто на какие-то отвлеченные темы или направлять хулу, как выразился леший, непосредственно на зачарованный объект. Короче говоря, перепробовал все, матеря беса от души, но особого успеха, к явному неудовольствию Гриши, не достиг. Ладно, как говорил Влад Цепеш Дракула, попытка не пытка. Все запомнил? Спросил я, остановившись возле дома следопыта. Это важно. Да запомнил я, хозяин. Давай поскорее пойдем к этому ГГГан. Я пропустил ругательство мимо ушей, сделав скидку на то, что Гриша тоже может пытаться найти особое слово. Вот именно выражать нетерпение не стоит, ответил я. Веди себя естественно. Гриша часто дышал, его шея покрылась потом, а глаза вообще оказались на выкоте. Но, к моему удивлению, бес утер лоб и кивнул. Нет, какой он все-таки отличный парень. Да, не без недостатков. Но разве они не делают нас более индивидуальными? Следопыт открыл секунды через три. Мне думалось, что он, как и я не так давно, находился в невероятном напряжении, ожидая конца нашего небольшого приключения. И увидев меня, Витя облегченно выдохнул. Значит, он едва ли знает о проклятии. А беса зачем взял? Лишь спросил хозяин дома. Как я еще мог пробраться на эту автомойку, чтобы не засветить хист? Ну чего, мы так и будем стоять у всех на виду или зайдем? И вот тут следопыт сделал самую главную ошибку, которую мог. Не потребовал от моего беса каких-то особых слов и не впустил того на правах гостя. Если честно, я даже не знал, что именно надо говорить в таких случаях. Все как обычно или нет? Суть в том, что Гриша, который пыхтел, но не от тяжести, таща за собой мешок с подарками, оказался в доме Вити как равный нам. Прошка, к слову, был тут же. Старый бес в это время убирался, но, заметив нас, отложил тряпку и даже поклонился. Мне, самой собой. На Гришу Прошка посмотрел с явным презрением, как и подобало глядеть старому опытному бесу на молодого недотепу. «Ну что?» — только и спросил следопыт. «Получилось, Гриша?» — лишь кивнул я бесу. Тот положил мешок перед собой, запустил руки внутрь и вытащил несколько артефактов. На глаз именно треть от всего, что было здесь. Витя недолго пожирал взглядом украденное у Ветти, затем кинулся к моему бесу и загробастал артефакты. Эх, скольких фраеров сгубила жадность, и не пересчитаешь. Гриша тут же отскочил в сторону, спрятавшись за мной. Да и Прошка отшатнулся, словно почувствовав нечто недоброе. А Витя испуганно закричал и стал отбрасывать от себя артефакты. Вот только последний из них, амулет с большим камнем, все никак не хотел покидать нового хозяина. Что это? Как ты смог в моем доме? В следующий раз, когда впускаешь беса, требуй, чтобы он произнес клятву. Уселся я на свободный стул. А что ты чувствуешь? Думаю, ты и так понимаешь. Это проклятие. Не знаю, знал ли ты, что в Этти накладывают их на свои артефакты или... Матвей, я не знал, клянусь. Это не сильно меняет весь расклад, спокойно ответил я. Суть в том, что за украденные вещи кто-то должен пострадать. Проклятие передается, если оппонент хочет взять их добровольно, как я понял. И уж извини, Витя, если выбирать между тобой и моим бесом, я остановлюсь на последнем. Гриша посмотрел на меня с такой теплотой, что если бы я не заставал его несколько раз с бесовками, то мог бы поставить вопрос о его гетеросексуальности. «Ты не можешь так поступить», — взмолился следопыт. Смотрел он, правда, не на меня, а на свою руку. Видимо, уже начинал испытывать неприятные ощущения. «Чего это?» — удивился я. «Мы с тобой, уж извини, не братья, не друзья. Нас и приятелями трудно назвать. Что ты можешь сделать? Рассказать все воеводе или Ветте? Так я буду все отрицать. Твое слово против моего. К тому же, улики, что называется, у тебя на руках. Уж извини за каламбур». Прошка, умоляюще посмотрел на беса следопыт. «Возьми». «Нет, старый бес даже сделал несколько шагов назад. Я приказываю. Ты мне не хозяин еще. Да и если бы был, бесы не слуги», — гордо ответил тот, — «и своей жизнью рисковать не обязаны». Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться. «Да, если наша ситуация все же разрешится относительно благополучно, то следопыт еще хапнет горя с бывшим бесом стыня. Впрочем, это вообще не мое дело. Матвей, пожалуйста, ведь ты не такой». Я вздохнул. «Нет, все-таки прав леший, моя доброта в какой-то мере даже мешает. Все начинают ссылаться на нее, когда понимают, что запахло жареным. Вообще ты прав, я не могу тебя убить, иначе бы приветственные слова дали обратку. Но тут все зависит от тебя. У меня есть один вариант, как выйти из этой ситуации с минимальными потерями», — осторожно начал я, — «чтобы никто не умер». «Я согласен, на все согласен». Я укоризненно покачал головой. При всей своей изворотливости и силе, следопыт очень слабый рубежник, по духу. Такого сломать особого ума не надо, зря я с ним связался. С другой стороны, вместе мы действительно сможем немного заработать. Слушай внимательно и не перебивай. Потом мы заключим договор, а когда все закончится, разойдемся в разные стороны, без всяких претензий друг к другу. Да, да, конечно, я сказал не перебивать. Следопыт торопливо закрыл свободной рукой рот и быстро закивал. Я же выждал еще немного времени для пущего эффекта и стал медленно, чтобы Витя прочувствовал всю прелесть артефактов, рассказывать о своем замысле. «Гриша, который всего лишь ненадолго избавился от артефактов и должен был в будущем снова взвалить на себя непосильную ношу, осторожно дул на руку, словно на ней остался ожог. «Нет, дружище, с магией все работает по-другому». Витя, впрочем, как и Прошка, ловили каждое слово. Оно и понятно, им ничего иного и не оставалось. Со старым бесом, кстати, могут возникнуть проблемы. Поэтому как только я закончил, сразу повернулся к нечисти. «Если ты кому сболтнешь о том, что здесь услышал, мне даже никаких обещаний не надо. Найду и убью». «Да что вы, господин, мне показалось, что нечисть не испугалась, а возмутилась. Я же зарок дал, что все, что будет сказано между нами, останется нашей тайной». «Точно, а я как-то думал, что этот зарок действует только по поводу информации о Грифоне. Я предупредил, пришлось даже сделать хмурое лицо». «Ну что, Витя, ты согласен отправиться к Ветте?» — поежился он. «Но разве у меня есть другой выход?» «Мне кажется, что нет». «Согласен. Ну да, проклятый артефакт, который выступал в роли магического паяльника, довольно быстро помог принять правильное решение. Договор, протянул руку я, и ты эту вещицу переложи, не хотелось бы ее касаться». После непродолжительных монологов мы наконец скрепили свои намерения о действиях рукопожатием. Витя с немой мольбой поглядел на меня, а я тяжело вздохнул. «Гриша, пора». Бес прочистил горло, точно хотел нечто сказать, однако после без всяких слов подошел к Вите и протянул ладонь, в которую тут же лег артефакт, а рубежник отскочил в сторону, словно опасаясь, что проклятая вещь бросится за ним. Гриша же принялся спокойно собирать артефакты обратно в мешок. Я посмотрел на Прошку, и тот, не выдержав взгляда, отвернулся. Он понял, что я хотел сказать. Как бы Прохор не ругал Гришу за нерадивость и косорукость, вот только тот на поверку оказался настоящим храбрым и самоотверженным бесом. Много бы нашлось тех, кто после всего, что случилось, добровольно взял на себя проклятие. Как бы поступил сам Прошка? Мне показалось, что отправил бы рубежника в пешее путешествие. Вот как после сегодняшних событий не полюбить Гришу? Я себе внутренне пообещал, что по завершению дня куплю самую вкусную лимончеллу и вообще всего, чего только захочет бес. Потому что он это точно заслужил. «Все, хозяин», — произнес Гриша, подтащив мешок к себе. «Тогда идем, Витя», — с напором добавил я, глядя на потерянного рубежника. «Да, да, уже». Просто задумался. Из дома я вышел последним, еще раз взглянув на Прошку. Тот расшаркался в поклонах, всем своим видом демонстрируя, что он не ни, и вообще мой самый лучший союзник. Следопыт попытался сесть спереди, но я показательно открыл дверь и усадил туда Гришу, после чего завел зверя и вжал педаль газа в пол, стараясь не потерять ни минуты. Ехать нам предстояло недалеко, до самого главного места для любой нечисти и рубежника в Выборге, до подворья. Глава 20. «Сверим часы», — сказал я следопыту. Всегда хотел произнести эту фразу. Во всех шпионских боевиках она будто бы настраивала на серьезный тон перед предстоящей операцией. Правда, эффект получился смазанным, потому что часы имелись только у Вити, у меня же под рукой был лишь телефон, и как раз на нем стояло неправильное время. Пришлось потратить еще несколько минут, чтобы разобраться, где находятся настройки часов и привести все к единообразию. Но суть в том, что наш план действительно оказался основан на времени. Вернее, для его точного осуществления необходимо было дать мне определенную фору. «Все, теперь погнали», — хлопнул я по плечу следопыта. Тот, правда, от моего прикосновения вздрогнул, и вообще всем своим видом демонстрировал, что он сейчас лучше бы грохнулся в обморок, а не занимался нашими делишками. Я понимал, что более успешным переговорщиком у Ветти стал бы я, но тут ничего не поделаешь, мне нужно было находиться совершенно в другом месте. Я же не виноват, что Мотя Зорин такой популярный. Если все так и пойдет, соберу мужскую поп-группу для девочек-подростков, и мы до глубокой старости будем чесать по необъятной России, пытаясь молодиться. Но пока я лишь посмотрел, как Витя неторопливо направляется к дому Ветти. Молодец, что не спешит, а вот нам надо пошевеливаться. Обратный таймер уже запущен. «Так где, говоришь, дом нашего приятеля?» — спросил я Гришу, который сейчас благоразумно сидел в трубке вместе с мешком артефактов, чтобы не попадаться никому на глаза. «Говорю же, третий справа, зеленый такой». Получалось, что нужное нам строение находилось неподалеку, совсем близко к выходу. Что тут скажешь, все это нам только на руку. Сейчас в подворье и так почти никого не было, разве что доносился гомон со стороны кружала, да шелестели голоса торговцев на площади. Мы вдоль стены торопливо дошли до нужной здания и постучали. Благо, дверь отворилась довольно скоро и на нас, из-под многочисленных волос уставился домовой, один из прихвостней моего обидчика. «Прошу представить меня Терентию Павловичу. Скажите, что с глубокими извинениями пришел рубежник Матвей Зорин по прозвищу Бедовый. С извинениями и подарками», — добавил я. «Еще один момент, который мне подсказал бес. На Палыча Дворовой очень обижался, хоть и не говорил вслух. Полное отчество, без всяких сокращений, должно было показаться уважительным обращением. Нечисть отлучилась всего секунды на 4, после чего домовой не просто вернулся, а материализовался возле двери с самим Дворовым. Надо же, они там телепатически общаются, что ли? Видно, Терентий Палыч давненько ждал меня, раз не выдержал серьезную паузу, чтобы указать на место гостю. Даже в порядок себя не привел, рубашка расстегнута, клетчатый пиджак съехал на бок. Несерьезно, ох, несерьезно, не силен он в унижениях. Ладно, чуть попозже научу. Терентий Павлович, кивнул я. Пришел-таки, а я говорил тебе, Ждан, что придет, потому что всегда все по-моему выходит. Сдерживать эмоции давалось совсем непросто, но я изображал из себя всю кротость и смирение, на которые вообще был способен. Представая гостем сего дома, я, Зорин Матвей, приветствую тебя, гнусный злобный карлик. Ладно, сказал я совсем не это, а как учила меня Инга. И Терентий Палыч, пусть и закативший глаза, произнес нужный ответ, после чего махнул рукой, мол, заходи уже. Вся соль в том, что Гриша прокрался в дом шпионом. На это и был основной расчет, потому что приди я в открытую, моего рыжего приятеля всяко заставили бы произнести клятву. Вряд ли бы прошел такой трюк, как со следопытом. Как сложилось бы все, если бы Гришу заставили сказать нужные слова, непонятно. Потому что пусть я и не пришел сюда со злыми помыслами, лишь желая восстановить справедливость, но под категорию хороших дел наш замысел точно не попадал. Надо отметить, что свободная нечисть в подворье жила на удивление хорошо. Пусть немного вычурно, от взгляда на многочисленные ковры, золоченую мебель, картину с Терентием Палычем, где тот оказался представлен значительно выше, чем являлся на самом деле, у меня зачесался нос. Видимо, своеобразная аллергия на цыганщину. Больше того, у Дворового был даже кабинет с книжными шкафами, покрытыми внушительной пылью, заваленной с одной стороны какими-то мешками, и бог весть как здесь оказавшейся старой поеденной молью шкурой медведя под ногами. Терентий Палыч походил на ростовщика, который скупал все подряд, а потом не знал, что с этим богатством делать. «Ну что, с чем пожаловали?» Искренне усмехнулся он, переходя на «вы». Видимо, это дистанцирование доставляло ему какое-то особое удовольствие. «Вы присаживайтесь, Матвей». «Присаживайтесь, в ногах правды нет, я чуть не ляпнул, что в заднице ее тоже не особо много. Так, терпи, Мотя, сегодняшний вояж решит сразу несколько проблем. К тому же, Дворовый сам уже уселся в кресло, было бы невежливо отказываться от предложения. Правда, на указанный стул, огороженный с двух сторон ручками, я едва влез. Он был мало того, что крохотный, так еще и очень низкий. Я чувствовал себя папой, который играл с дочкой в детском садике, в то время как Терентий Палыч, напротив, восседал на высоком кресле, да еще и подушек под задницу напихал. Ничего себе, не думал, что нечисть в психологию умеет. Он типа давил на меня сверху вниз. Ладно, хорошо сидит тот, кто выходит пауда. Признал свою ошибку, Терентий Павлович. Мне тут умные люди объяснили, что с вами нужно дружить. Это они правильно сказали. Весь лучился от удовольствия Дворовый. Его сейчас можно было в чан со школьным чаем кидать, чтобы сахар не переводить. Я бы и раньше пришел, да только по делам княжеским вынужден был отлучиться в Петербург. Наслышан, наслышан, покивал Дворовый. Так с чем пришли, как мириться намерены? Да уж, так явно на взятку мне еще никто не намекал. Собственно, я и решать проблемы сроду не умел. Один раз попытался договориться, когда пересек сплошную аккурат перед стоявшим на обочине экипажем, да так заикался и краснел, что ли тихо покачал головой, отдал права и взял с меня обещание больше не нарушать, даже штраф не выписал. Правда, с тех пор многое изменилось, да и я успел поднатореть в подковерных играх. Вы уж не обессудьте, Терентий Павлович, что было собрали, да и принесли, только если можно, наедине, вещи редкие, да и вам потом так спокойнее будет. Ждан у меня парень проверенный, ответил дворовый, однако довольно быстро жадность и нетерпение взяли верх. Ладно, Ждан, подожди за дверью, Гриша, вылезай. Бес под удивленным взглядом дворового материализовался из трубки прямо на шкуре медведя вместе с мошной, затем развязал мешок и достал оттуда какую-то огромную штуку, как признался сам бес от веретена. Не знаю, для чего она была нужна, но выглядел артефакт весомо. И еще, по заверениям Гриши, хранил внутри больше всего хиста. Это и все остальное в мешке мы хотели бы отдать вам, если... Конечно, вы захотите взять. Дворовый даже не услышал намека на ловушку в моих словах. Его глаза заблестели, как две золотые монеты, а в голове прозвучал звук пробиваемой кассы. Про неожиданное появление беса он уже вообще забыл. Чего бы не захотеть, в одно мгновение он спрыгнул с кресла, обежал стол и протянул загребущие руки к веретену. А Грише только того и надо было. Он и так едва сдерживался, чтобы не кинуть часть веретена в дворового. Когда же тот добровольно забрал проклятый артефакт, отскочил в сторону, с удивлением глядя себе на руки. Что это? Вроде вопрос простой, однако от голоса дворового веяло подкатывающей истерикой. Еще чуть-чуть и закричит. Не вопи, тут же осадил я Терентия Палыча. Гриша, говори. Бес явно немного робел. Все-таки окончательно и бесповоротно ссориться с дворовым было жутко. Но в то же время у него имелись наставления от меня. Артефакт проклят. Торопливо пробормотал он, если от него не избавиться, то с каждым часом он станет жечь сильнее, и все твои мысли будут заняты лишь тем, чтобы избавиться от него, если, конечно, не выполнишь на мои требования. Матвей, ты понимаешь, что делаешь? От взгляда дворового можно было прикуривать, я же тебя в порошок сотру, а я тут при чем? Делано удивился я же молчу, ничего не говорю, это Гриша чего-то хочет, он у меня бес своенравный, мне не слуга. Терентий Палыч тяжело засопел, но сыпать гневные проклятия и взывать к помощниками не стал. Уже хороший знак. Наверное, он бы стоял так и дальше, раздумывая над собственным положением, но гадский артефакт, который Гриша предварительно разогрел, с удовольствием впился в новую жертву, раскрашивая эмоциональную картину в темные тона. «Что вы ты?» – посмотрел на беса он. «Хочешь, ты распорядишься, чтобы все лавочники могли торговать с хозяином, как и раньше?» «Хорошо, сделаю», – торопливо отмахнулся дворовый. «Правда, той самой рукой, в которой оказалась часть веретена, именно сейчас», – потребовал Гриша. В его голосе постепенно прибавлялась уверенности. «Пошли свою нечисть, чтобы прямо сейчас пробежались по торговцам. Разве что к Ветте заходить не надо, у нас с ними свои счеты. И мешок с артефактами убери с прохода. Если пикнешь что-то не то, умрешь до захода солнца». Терентий Палыч разве что зубами не скрипел. Правда, тут уже не разберешь, от злости или от боли. В любом случае, он сгреб мешок с артефактами и утащил его к себе под стол, после чего залез обратно в кресло и заорал. «Ждан, Ждан!» Бес едва успел спрятаться в трубку. Домовой же ворвался так, словно был готов мгновенно вырубить как минимум пару обидчиков. Наверное, ждал от меня какого-то подвоха. Но заметив, что все сидят чинно и благородно, недоуменно посмотрел на босса. «Возьми Баяна, Любима и Карима. Пробегитесь по всем торговцам, кроме Ветти. Скажите, что отныне я дозволяю торговать с Матвеем. Надеюсь, они управятся минут за пять?» Меланхолично спросил я. Хотя больше всего меня все же интересовало, как в эту компашку вписался Карим. И что это за нечисть? Джин какой-нибудь? Так у нас вроде их нет. Всех бери, торопливо исправился дворовый. И быстрее, быстрее. Когда дверь захлопнулась, я поднялся с крохотного стульчика. Удалось это с большим трудом. Вот понакупит мебели в детском мире, а ты потом мучайся. Ладно, мы тогда тоже пойдем. Но ты сказал, что... Я ничего не говорил. Перебил его я, Гриша. Бес выскочил как черт из табакерки. Да не просто выскочил, а влез двумя ногами прямо на стол дворового. Ничего себе наглый какой, уважаю. Сиди и штаны суши. Скоро придут за тобой и избавят от проклятия. Только не высовывайся никуда. После чего Гриша вновь благополучно залез в трубку, и я направился к двери, на ходу глянув на часы. Блин, на минуту опаздываем. Мне потребовалось приложить огромные усилия, чтобы не побежать к выходу из подворья. Хватило того, что я шел самым быстрым и размашистым шагом. Надеюсь, нигде поблизости не оборвана линия электропередач. Правда, оказавшись перед выходом, я не стал торопиться убраться во свояси. Встал за углом так, чтобы видеть стену дома, и начал ждать. «Давай, Витя, давай». Когда я увидел целую делегацию в Этте, деловито общающуюся между собой, то облегченно выдохнул. «Значит, сработало». Да, следопыт опоздал на несколько минут, но все равно прошло все относительно неплохо. Финальная часть спектакля разыграется без моего участия, и так будет лучше. «Теперь к машине», — сказал я скорее даже не бесу, а самому себе. «Надо было этого Терентия Палыча с артефактом оставить, и пусть бы тот сдох, и хрен бы мы получили свои деньги от Ветти. Так, к тому же, если этот Палыч умрет, найдут артефакты, начнут копать и сразу вспомнит, кто приходил к нему последним. Так он и Ветти сейчас расскажет. И что именно? Что Матвей Зорин приходил, чтобы извиниться? Я могу это подтвердить. Артефактов я никаких не передавал, даже поклясться могу. К тому же, против клятвы вхождения в дом как попрешь, это тоже доказательство в пользу моей невиновности. А тебя кроме Палыча никто не видел. Вот ты хозяин этот, голова, как все придумал. Жить захочешь, не так раскорячишься. Точнее, если захочешь спасти одного непутевого беса. Чего это я непутевый? Я вообще-то твой приказ и выполнял. Иди и забери артефакты. Никто же не говорил, что они проклятые. Ладно, беру свои слова обратно. Ты, Григорий, сегодня просто выше всяких похвал. Я завел машину, отъехал на запланированное место встречи и стал ждать, торопливо барабаня по рулю. Идиотский день. Только и делаю, что постоянно испытываю на прочность собственные нервы. В любом случае, у меня камень с души упал, когда мы избавились от артефактов. Все-таки правильно говорят, что богатство не всегда приносит счастье. И чем больше денег и благ, тем значительнее болит голова по их поводу. Следопыта мы прождали порядочно, намного дольше, чем я рассчитывал изначально. Мне даже в голову стали приходить всякие параноидальные мысли. Может, в Этте взяли его в заложники до выяснения обстоятельств? Нет, это же нападение на воеводского ратника. С другой стороны, они и так уже замараны в проклятие, на которое им вряд ли кто давал разрешение. Однако спустя треть часа Витя появился с идиотской улыбкой на лице. Он разве что не приплясывал. «Получилось?» — только и спросил я. «Да, в лучшем виде. Все сказал, как ты и просил, что совершенно случайно заметил, как дворовый влезает на автомойку и выходит с мешком. А так как часто видел рядом в Этте, решил, что это именно их вещи. А они пытались сначала открещиваться, мол, они тут ни при чем. Тогда я ответил, что не их вещи, придется отправляться на поклон к воеводе и разбираться, что произошло. К ним я пришел, чтобы получить небольшое вознаграждение, но раз так, я кивнул. Следопыт все говорил верно, как мы, точнее я, и придумал. Тогда они сказали, что им нужно проверить мои сведения, и ломанулись к Терентию Палычу, а потом уже вернулись, рассчитались, сказали, что надеются на мое молчание и благоразумие, даже угрожали. Каким образом, удивился я, что если начну трепать языком, то донесут или, что я шабашу. Я покачал головой, все-таки велик у нас воевода, ничего не делает, не в курсе общих дел, но все его боятся, или просто так любят и уважают, что не решают беспокоить по пустякам. Вот, следопыт достал со слова увесистый мешок, судя по наполнению, здесь было не все. Пришлось высыпать свою долю прямо на слово, извиняющимся тоном произнес он. Я взял деньги и в груди приятно потеплело. 1000 монет серебром. Конечно, в Этте понимали, за что платит. Может, даже осознавали, что следопыт и сам завяз во всем этом по уши. Но отбашлили. Я не сомневался, что редкие артефакты отобьют все затраты. Но тут дело обстояло не только в них. По сути, они заплатили за то, чтобы и дальше ввозить контрабанду. «К Ветте теперь не суйся», — сказал я Вите. «Автомойку обходи стороной, хотя я больше чем уверен, что место они поменяют. И постарайся не лезть в мутные схемы. Это не твое, Витя. Я понимал, что, наверное, занимаюсь бесполезным делом. Тот, кто раз почувствовал запах халявных денег, уже не сможет остановиться. Рано или поздно следопыт влезет в такую грязь, из которой не вылезет. Ко мне тоже больше не обращайся. Мы с тобой знакомые рубежники, не более. И теперь друзьями точно не станем. Ну, что сидишь, можешь идти». От гнева Витя сдвинул брови, а его губы превратились в нитку. Какие неудачные сочетания в одном человеке, злой, жадный и мягкий. Удивлен, что он еще раньше не попал под жернова сильных мира сего. Одно жалко, высунулся Гриша наружу, когда дверь машины захлопнулась за Витей. Завтра Терентий Палыч отменит свой приказ, и опять все с тобой не будут торговать. Что-то мне подсказывает, Григорий, что довольно скоро мы Терентия Палыча вообще не увидим. Чего это? Да вот такая у меня интуиция. Скорее всего, в ЭКТе разберутся, что тот ни при чем. Но рисковать, оставляя такого свидетеля, не будут. Думаю, как ребята умные, они сделают ему предложение, от которого дворовый не сможет отказаться. Как выяснилось, эта чухонская нечисть очень жестко и грамотно ведет дела. Гриша изумленно посмотрел на меня, но ничего не ответил. Какой длинный сегодня день, да, поделился своими ощущениями я. Будто неделя прошла. Поехали в магазин, возьмем лимончелло или тот бренди, который тебе нравился. Мне ни лимончелло, ни бренди сегодня в горло не полезут, признался бес. Я, хозяин, такого страха натерпелся, что врагу не пожелаешь. Это чего, ты теперь трезвенником станешь? Удивился я. Каким трезвенником? Будто бы даже возмутился Гриша. Я же говорю, что натерпелся. Поехали водки купим. Глава 21. Что может быть лучше бутылки водки? У Гриши был вполне простой и логичный ответ. Две бутылки водки. А что может быть лучше пары бутылок? Тех, кто был знаком с геометрическими прогрессиями, подобный вопрос бы не озадачил. Как выяснилось, мой бес тоже имел не последнее отношение к царице наук. В общем, затарились мы так, словно собирались праздновать день рождения друга или похороны тещи. Кстати, я вот с отцом Зои знаком, а мать прошла стороной, а ведь она точно есть. Не то чтобы я горел желанием побыстрее узнать родительницу своей пассии, да и о свадьбе не сказать, чтобы думал, я же не дурак, но возможных родственников тоже нельзя сбрасывать со счетов. Понятно, что лучшая невеста – это сирота, да только где сейчас таких найдешь? Но по возвращении нас ожидал не менее любопытный сюрприз. Началось все со звуков музыки. Черт, со времен покупки блок-флейты, весьма поднаторел в разном дудении, как я это называл. А если серьезно, то мог без особого труда подобрать ноты к любой услышанной мелодии. Короче, слух у него имелся, да и музыкальными талантами он оказался не обделен. Был бы Митя помладше, отдали бы его на пианину, как говорил бес, а потом бы ездили по всяким фестивалям вроде «Золотой руки России» и становились лауреатами. Сейчас же, судя по тому, что бес при выгрузке из машины сразу стащил из ящика две бутылки водки, золотая рука уходила менее талантливой нечисти. В общем, я знал, что музыка способна творить чудеса, задевать потаенные чувства людей, делать нас лучше и еще всякая такая же фигня в этом духе. Однако увиденное, как бы сказать, потрясло. Митя сидел на диване, поджав ноги под себя, и играл какую-то бодрую цыганщину. На кресле напротив расположилась Зоя, хлопая в такт ладошками. А на ковре, до сих пор, кстати, испачканном кровью, горцевал грифон. Ну, или танцевал, я не знаю, как правильно это назвать. Подобное можно было сравнить разве что с выездкой лошади. Куся поочередно поднимал по лапе, вертясь на месте, и пытался попасть в такт. Правда, мое появление разрушило всю магию. Митя сразу перестал играть, Зоя замерла, словно я какая-нибудь медуза Горгона. А грифон поступил еще более прагматично. Он поджал хвост, быстро поклонился, а затем торопливо убежал в комнату. «Матвей, вот надо было тебе все испортить!» Вскочила на ноги девушка и отправилась вслед за питомцем. «И вам здравствуйте!» — ответил я в сторону закрытой двери. И уже после спросил у нечисти. «Как называется, когда в твоем доме живут люди, пользуясь всеми благами, которые ты предоставляешь, и вместе с этим тебя не уважают?» «Дети!» — пожал плечами бес. «Мда, не так я представлял себе совместную жизнь с Зоей. Как-то чересчур быстро разрушилась наша лодка о семейный быт. Собственно, и лодку никакую еще не успели построить, скорее худенький плот. И что самое дурацкое, не выгонишь же ее. Трепов действительно может навредить девушке. Да еще грифон этот, что Зоя воспринимала его не как обычного питомца, даже я стал понимать. Вот только Куся едва ли держит ее за мать. Она, если переводить на собачий язык, скорее как часть его стаи, но никак не вожак. Наконец-то перес стали дудеть, появилась лихо, уже голова раскалывается. «Как все прошло?» «Относительно удачно», — ответил я. «И даже не раз скажешь ничего?» — приподняла она бровь. Я улыбнулся. «Похоже, только одному существу здесь интересны мои дела. Сейчас расскажу. Но для начала объясните мне, что это за контемпорари для нищих тут было? В смысле, с какого рожна Грифон стал танцевать? Дяденька, я просто попробовал сделать, как вы и сказали. Ну, не бояться. Но для этого же надо успокоиться, расслабиться. А я всегда расслаблен, когда играю. Либо когда бухаешь, подал с кухни голос бес. Вот я и стал потихонечку играть. Не обратил Митя никакого внимания на реплику товарища. А этот вышел, смотрел сначала долго, а потом стал плясать. Гриша, ждем обучения Грифона пьянству. Вот уж хрен ему, чуть заплетающимся языком ответил вышедший из кухни бес. Если каждого учить, то самому ничего не останется. На этом волнения дня были закончены. Я разве что еще раз сказал лихо о том, что произошло на автомойке, и в какой жир мы вляпались с Гришей. В эти СС не глупые, только и ответила Юния, после чего ушла. Ну и ладно, мне не хотелось подробно обмусоливать эту тему. К тому же, имелась задачка посерьезнее, расписанная на страницах книги аптекаря «Устройство для создания лабиринта». Я даже взял отдельный листок и стал записывать, что придется докупить в этом мире, чтобы не искать потом все нужные фекаи. Закончил я поздно, и с огромным удовольствием завалился спать, а уже закрывая глаза вспомнил, что даже не обедал, не то что не ужинал. Разбудил меня не какой-нибудь шум или кавардак, а приятный запах сырников. Ну да, мы же вчера купили творог и сметану, а Гриша клялся, что утром порадует меня вкусным завтраком. Аромат сырников творил чудеса. Из своей комнаты выбрались даже Зоя с Грифоном. Оно понятно, одной обидой сыт не будешь. При этом Куся в очередной раз поклонился. И не устает ведь, японец чертов. Я же про себя отметил, что, несмотря на урезание рациона, Грифон все же прибавил в росте, и в холке уже доставал мне до пояса. Мда, скоро здесь будет тесновато. Ели мы все, кроме разве что Лиха, которая вообще отсутствовала, молча. Ну еще Куся сидел в углу, призывно глядя на холодильник. Ждал, когда кто-нибудь откроет чудо-коробку и достанет ему вкусные косточки. Надо начать Грифону какую-то кашу варить, чтобы не так затратно было. Зоя, по всей видимости, что-то себе надумала и не хотела разговаривать. Я же тоже не горел желанием лишать себя такого подарка. Удивительное дело, она мне по-прежнему нравилась. В прошлой жизни я бы ужом ползал, чтобы понять, что же произошло. А сейчас стало буквально пофиг. Не хочет разговаривать, пусть играет в свои игры. У меня и без того забот довольно. Разве что когда я поел, то поблагодарил Гришу, достал из холодильника упаковку свиных ребрышек и махнул Грифону. Куся, пойдем со мной. Делал я это не для того, чтобы щелкнуть Зою по носу. Просто мне действительно нужно показать Грифону претендента на роль вожака стаи. У меня для этого была лишь одна кандидатура. Вообще, надо почитать информацию по дрессировке собак. Мало ли, вдруг извлеку оттуда что интересное. Начать же я решил с того, что периодически стану давать еду Грифону сам. Понятно, что не всегда это будет получаться. Но пусть понимает, чья рука его кормит, поэтому ее трогать нельзя. Куся шел за мной с некоторой тревогой и на значительном расстоянии, словно опасался и не особо доверял, но вместе с тем ослушаться приказа было еще страшнее. И лишь когда я выпотрошил содержимое вакуумной упаковки в таз, оживился и ускорился. Хороший мальчик, осторожно погладил я его по загривку. Куся перестал хрустеть костями, набычился и издал звук, походивший на свисток чайника. Ладно, понял, тут нужно как с женщинами, без лишнего напора и не сразу приглашать домой. «Матвей, нам нужно поговорить», — встретила меня на крыльце девушка. «Зоя, извини, но сейчас правда некогда. Мне надо отъехать. И присмотри за Кусей, он на улице». Та пристально поглядела на меня своими красивыми холодными глазами и кивнула. «Вот и хорошо, я же подхватил рюкзак и поспешил к калитке. Воссоединять семью Васильича и заодно спасать Фикой. Боковым зрением я заметил, как Гриша осенил меня православным крестом, а Лиха не сводила сурового и недовольного взгляда, разве что Мити видно не было, хотя он еще за завтраком вертел в руке блокфлейту. Наверное, ему не терпится вновь заставить Грифона плясать под свою дудку. «Блосс!» — прозвучало откуда-то из-под ног, когда я вышел за калитку. Я даже замер, чувствуя себя как минимум буддийским мудрецом, который при передвижении боится наступить на букашку. В роли последней оказался кротоподобный Ветти в чуть растянутом и запыленном деловом костюме. Видимо, этот малыш был вроде посыльного. У меня сразу все внутри оборвалось. Правда, это не повод, чтобы быть невежливым. «Матвей», — представился я, — как того требовал обычай у чухонской нечисти. Блосс чуть поклонился, после чего выпалил: «Кносс ожидать вас в подворье, настоятельно просить приходить, в противном случае огорчаться». «Угу, пацаны не обижаются, они огорчаются и делают выводы. Правда, в случае с Ветти все может оказаться гораздо печальнее. С другой стороны, если они пока хотят просто поговорить, значит, все не так уж и плохо. Вот попробуй нечисть сразу меня завалить. Передайте уважаемому Кноссу, что я с радостью принимаю его приглашение». Блосс поклонился еще раз и юркнул в пожухлую траву возле забора. «Я же постоял у машины, думая о своем». После чего все же добежал до соседа. «Встретил меня сам правец, принимавший солнечные ванны. Федор Васильевич, я пошел туда». «Ох, Матвеюшка, хист тебе в помощь. Такую вариацию я еще не слышал. Федор Васильевич, вы, наверное, сочтете меня параноиком, однако я хочу вас кое о чем попросить». Сосед внимательно выслушал то, что я предложил, и нахмурился. «Я его понимал, приятного здесь было мало. Зачем это? Мне так будет спокойнее. Не могу объяснить, словно сердце не на месте. Ну если хочешь, но по мне это лишнее. Но я все же произвел манипуляции, которые хотел». После чего попрощался со стариком, пусть и на минорной ноте, но, как по мне, лучше лишний раз перестраховаться, чем потом кусать локти. К подворью я подъехал с некоторым замиранием сердца. Вот куда уж точно не хотелось, так это сюда. Лучше бы выждать какое-то время, пока все устаканится. Говорят, что преступника всегда тянет на место преступления. Лично у меня подобного желания не возникало. С другой стороны, какой я преступник? В результате моих попыток спасти Гришу физически никто не пострадал. Ну ладно, дворовый чуть-чуть помучился, так ему это будет только на пользу. Так или иначе, но смотреть на творение рук своих было страшновато. Но, к удивлению, земля не разверзлась, серость небес не низвергалась, да и вообще ничего кардинально будто бы не поменялось. А вот у Ветти меня ждали. Впервые за все время нечисть за стойкой сразу подняла глаза, как только я появился на пороге торгового дома, и тут же позвонила в колокольчик. И всего через пару мгновений ко мне выскочил один из Ветти, с уложенными назад заячьими ушами, в лоснящемся костюме и даже надушенный одеколоном. «Плок», — поклонился он, — «Матвей, следовать за мной, Матвей». Меня не повели в пыточные подвалы. К огромному облегчению, через несколько поворотов и коридоров, я оказался в уже знакомом мне месте, кабинете Кносса. Жабоподобный Ветти в золотых очках сидел за столом и что-то вычитывал. «Рад видеться, Матвей», — он привстал и поклонился. Я ответил тем же. Правда, Ветти не торопился продолжить разговор. Пришлось мне заняться наводить мосты. Сегодня утром буквально на пороге собственного дома я встретил некоего Блосса. Он передал мне, что вы, уважаемый Кносс, хотели со мной поговорить. «Да», — кивнул Ветти, садясь обратно. Он внимательно посмотрел на меня, будто ожидая, что я скажу еще что-нибудь. Но все-таки наконец решил сменить тактику и перестать играть в молчанку. «Вчера мы потеряли много ценных артефактов. Правда, не знать об этом, пока к нам не приходить один ратник по прозвищу Следопыт. Значит, вы не очень пристально следите за своими вещами», — мягко улыбнулся я. Кносс опять замолчал на некоторое время, будто прощупывая со всех сторон мои слова. «Ратник Следопыт приходить к нам, он говорит, что дворовый Терентий Павлович воровать наши артефакты. В таком случае надо немедленно сообщить воеводе. Надеюсь, вы так и поступили. Мы решили сначала говорить с дворовым. Мы приходить к нему. Терентий Павлович говорит интересные вещи, что артефакты ему дарить рубежник бедовый. Прям именно я передал ему артефакты», — сделал я удивленное лицо. «Нет, ваш бес передавать артефакты невозможно. Мой бес в это время находился дома. Неужели его кто-то видел в подворье?» Кносс не ответил, лишь медленно покачал головой. «Мне надо понимать, Матвей, что все это значит». «Хорошо, я объясню. Только у меня для начала один вопрос. Что с дворовым? Он захотел уехать. Климат этот город слишком вреден, как он говорит». «Ну, как я и думал, Ветти решили избавиться от свидетеля. Ратник Виктор тоже уезжать», — добавил Кносс. «Воевода переводить его». Ветти пришлось заглянуть в листок. «Медвежьегорск. Медвежьегорск», — поправил я на автомате. Сам же внутренне присвистнул. «Вот тебе, Витя, и халявные бабки. Вот тебе и цена 500 серебряных монет». Не думал я, что нечисть настолько хорошо пустила корни в Выборге. Да, возможно, у них не самый прямой выход на Илью, Но что он есть, факт практически медицинский. Теперь нам надо понимать, что с вами, Матвей, опять стал напирать на уже сказанное Кнос. Следопыт слишком слаб и глуп, чтобы совершать подобное. И я понял, о чем он. От двух свидетелей контрабанды в Этте избавились. Терентия Павловича переведут, если не в Медвежьегорск, то тоже к черту на куличке. Поэтому сейчас от меня ждут какой-то правильной реакции, на основании которой будет приниматься решение. Скажем так, в текущей ситуации у меня не осталось выбора. Мне нужны были деньги. Быстро. Следопыт указал на возможное предприятие. В Этте хорошо относиться к Матвею Бедовой. Вы можете приходить и просить в долг под небольшой процент. Тогда я об этом как-то не подумал. О чем искренне сожалею. Если честно, у меня даже в мыслях не было, что в Этте занимаются ростовщичеством. Но я понял, что самый лучший вариант избавиться от проклятия, вернуть вещи законному владельцу, добавил я. Зачем история с Дворовым? Подвернулся под руку. Честно признался я, он мне давно тут кровь портил, вот я и решил одним выстрелом сразу двух зайцев. Ой, простите, я как-то забыл о животной составляющей в Этте. Благо, Кнос не обратил особого внимания на это замечание. Мы терять деньги, добавил он, обращаться к разным людям, чтобы ликвидировать последствия. Бизнес – это всегда риск, ответил я. Уважаемый Кнос, рассматривайте это как своего рода аудит. Пара рубежников изучила ваш бизнес, выявила слабое место и указала на него. Несколько тысяч монет в таком деле не такие большие деньги. Самое главное, что об этом не узнал воевода. И не узнавать, задал, наверное, наиболее важный вопрос Кнос. Несмотря на ломаную речь, я его понял. Скажем так, с Ильей, как и с нашим княжеством, у меня довольно непростые отношения. Так получилось, что я решил, что нам вместе лучше жить отдельно и пересекаться лишь в самые критические моменты. Поэтому общение с воеводой, пусть даже на такие темы, не в моих интересах. Вы честно говорить, кивнул Кнос, какое же будет ваше заключение? В Этте вести свои дела, как считать нужным, иногда игнорировать правила и порядки, но мы уважать и ценить честных компаньонов. Вы не врать, следопыт юлить и извиваться, лгать до последнего, поэтому мы решать избавляться от него. Если Матвей пообещать, что все останется между нами, этого будет достаточно. Я для пущей убедительности даже встал и приложил руку к сердцу. Клянусь, что не расскажу об этом никому. Правда, слова остались только словами. Никаких изменений с Хистом не произошло. Так и не перестану удивляться в Этте. Ведь что стоило им сделать все по правилам, как тем же чурам? Это было бы даже логично. С другой стороны, если я сболтну, что будет? Своя болтовню я ничем подкрепить не могу. Никаких доказательств нет. А таким образом, не пытаясь привязать клятву к промыслу, в Этте выказывают мне свое уважение. Тогда я был рад говорить с вами, опять поднялся на ноги жабоподобный. Раз уж у нас все улажено, уважаемый Кнос, мог бы я воспользоваться вашими услугами, что угодно для вас. Мне нужно все, что есть в этом списке. Достал я листочек и передал его в Этте. Тот пробежал глазами по бумажке и удивленно поглядел на меня. Вы собрались делать артефакт? Не переживайте, никакого конфликта интересов не будет. Я действительно хочу сделать одну пустяковину, но в другом мире. Ждать, мы все достанем за относительно небольшая сумма. Я лишь облегченно выдохнул. Одной проблемой меньше. Глава 22. Былобыслав смотрел на меня чересчур внимательно, и пока я вытаскивал все свои погремушки со слова, и когда пытался уместить их все на руках, и даже сделал определенную паузу, когда я уже был готов, ну чего стоим, можно переходить. Мне кажется, Матвей, ты злоупотребляешь хорошим отношением чуров, что ты попытаешься пронести в следующий раз, чужанский танк. Я удивлен и поражен твоими познаниями в человеческой технике, уважаемый Былобыслав. В другой ситуации бы даже похлопал, но извини, руки заняты, и я вроде не переношу ничего незаконного, а это еще вообще не артефакт, ключевое слово еще, ведь так, я не стал отвечать, не понимаю, зачем задавать вопросы, если уже знаешь, что услышишь. Былобыслав поглядел еще немного, причем я был уверен, смотрит он исключительно на осколок, после чего все же схватил меня за ногу и хлопнул по двери, вываливаясь наизнанку. Скупка пахла свежим ноябрем, когда надоевшая грязь поутру наконец замерзает. Я свалился вещи себе под ноги, с удовольствием вдохнув легкий иномирный бриз, и даже частички песка на зубах, придававшие почему-то вкус грифеля у карандаша, не раздражал. Порой случается, что люди рождаются не в тех мирах, в которых должны, негромко пробормотал Былобыслов. Я ему ничего не ответил, принявшись методично убирать принесенные вещи на слово. Мой разум сейчас был занят одним единственным желанием, побыстрее добраться до Фикоя. Когда я выпрямился и оглянулся, то нахмурился, словно что-то изменилось вокруг. Нет, утопающие в тени барханы не превратились в бескрайние моря, а из песка не вырос неприятель. Скупга, прежде представлявшаяся землей свободы и покоя, была будто бы той же самой, и вместе с тем появилось четкое ощущение, нечто изменилось, словно в лесу завелся неведомый хищник, которого почувствовали все прочие звери. Стынь? Нет, не он. В смысле, он по-прежнему был здесь и представлял определенную угрозу, но дело не только в нем. Будто некий высший разум, может даже, сама Скупга смотрела сейчас откуда-то из темной пустоты своим цепким взглядом. И от этого по спине побежали мурашки. Да что там, мне стало так страшно, как не было очень давно. Матвей, ты чего застыл? Спросил Чур. Да так, думаю, где лучше начать строить артефакт. Всего доброго, Былобыслов. Я с некоторой внутренней дрожью сделал несколько шагов, после чего заскользил по песку. Если честно, даже не удивился бы, если ничего не произошло. Но нет, все сработало, как и всегда. Матвей Зорин несся, словно гоночный болид по трассе, хотя под ногами были бескрайние пески. Казалось, частички земли скатываются по кроссовкам не тихим шорохом, а грохочут, как разъяренный дождь по водостоку. Ветер не освежал, а холодил лицо, прилипла к десне губа, явный признак, что надо попить горячего чая, заколол невидимыми иголками нос, обожгло щеки. Но самое мерзкое, тревога мало того, что никуда не ушла, она усилилась. Интересно, а много рубежников страдает паническими атаками? Нет, что мы избавлены от большинства физических болячек, это понятно. Однако ничего не мешало нам мочить грифонов, чтобы увеличить свое либидо. Почему же с психикой должно быть как-то по-другому? Ладно, все нормально. Может, это просто боязнь одиночества. Я в последнее время вообще почти никуда не путешествовал один. Со мной постоянно кто-то добыл. Теперь же в трубке никого не оказалось. Правда, успокоиться так и не удалось. Как только перед глазами мелькнул последний холм, а затем показался Фикой, мое сердце застучало почти со скоростью пулемета. Внизу, в ложбине у мертвого леса, серебрился лед, которого прежде я не встречал. Первые признаки подступающей вечной зимы, которая со временем будет только усиливаться. Но самое главное, с Фекаем ничего не случилось. Дома на месте, крепостная стена горделиво возвышается над окрестностями, а внутри двигаются крохотные точки, люди. Значит, все нормально. Вот только облегченно выдохнул я, когда уже оказался возле главных ворот и услышал собственное имя. Матвей. Это Матвей. Кто-то обнял. Кто-то похлопал по плечу, в нос ударил запах пота, кожи, горечь крестсижа, видимо, кто-то только что перекусывал, и городской пыли. Я на ходу даже ответил на приветствие, уже бросившись вверх по главной улице к знакомому дому. Нетерпеливо постучал, в ожидании барабаня пальцами по косяку, пока мне, наконец, не открыла сама Алена. Слава богу, обнял я ее. «Здравствуй, здравствуй», — улыбнулась бывшая приспешница. «Ты чего такой взбудораженный?» Внутри что-то стучало и звенело. «Наверное, это домовой, который теперь стал верным слугом приспешницы, помогал готовить. А зная Алену, может, единолично управлялся с кухонной утварью, под неусыпным контролем девушки. Хотя и сама пустомель оказалась облачена в фартук на фикайский манер. У нас эта одежда была с тонкими тесемочками, у местных же, напротив, с широкими плечами. Зачем, непонятно. Судя по тому, что ее щека оказалась вымарана в муке, Алена собиралась что-то печь. Чудесны дела твои, Господи. Надо было оказаться в мире, где нет ванилина, дрожжей и пищевой соды, чтобы начать печь. Как вы, да нормально, как в сказке. Правда, про снежную королеву. Пытаюсь из букв Ш, О, П, А составить слово «вечность». В смысле, придумываю что-то съедобное из весьма ограниченных ингредиентов. «Но ты счастлива?» – спросил и улыбнулся, как дурак, потому что хотел сказать совершенно другое, да и голова оказалась занята иным, словно само вырвалось. «Да и разве вообще спрашивают такое в попыхах, с дороги?» «Нет, вот если бы у меня была сейчас банка колы, то я стала бы абсолютно счастливым человеком», – рассмеялась Алена. «Ты чего, Анфалара ищешь, а то стоишь весь, как на иголках?» Я на автомате кивнул. Наверху он у этого, фальсварера. Не имена у них тут, конечно, а просто пытка. Что-то там правителю под утро сегодня плохо стало. Вот мой туда и ушуршал. Да там вроде вообще все. У меня даже в груди похолодело. Неужели опоздал? Я, кивнув, махнул Алене на прощание и бросился наверх так быстро, как только мог. И не стал ждать, пока стражники на входе распознают меня. Просто отмахнулся, и бедняги отлетели в сторону. Да, не очень красиво, но тут уже не до вежливости, когда речь идет о жизни и смерти. Хорошая новость, фальсварер оказался в главном зале. Плохая, он лежал на огромном постаменте, собранном из местного мертвого дерева. Я надеюсь, они его не жечь хотят. Во-первых, это немного по-варварски. Во-вторых, это вообще небезопасно. Тут система вытяжки, одно слово, все в дыму будет. В-третьих, расточительно. Столько дерева, которое здесь в дефиците, портить. Анфалар, впрочем, как и многие рубежники, был тут же. Безумец замер возле лежащего фальсварера, что-то шепча в полголоса. Остальные преклонили колени и смотрели в пол. Разве что единственный из всех присутствующих выделялся, стражник-чужанин, который стоял с другой стороны от фальсварера. Видимо, ему и должен был достаться хист. Что дело плохо, стало ясно по запаху. Мне всегда думалось, что в квартире умирающего пахнет лекарствами и немытым телом. Как только я оказался здесь, в нос ударил аромат масла от лампад, затхлости и смерти. Она уже ходила вокруг, подбирая полы своего темного одеяния. «Стоять!» – заорал я. Вышло так хорошо, что несколько рубежников даже испуганно поднялись, в том числе Лео, оказавшийся в первых рядах.